Мгггггогол. Пуджи-джи. Я посмотрел на пятерых слизней на земле. Ку-ку. Понимаю, вот так вмешиваться не по-взрослому, так что извиняюсь. Просто, видеть, как вы давите числом того, кто меньше и слабее вас, не очень-то приятное зрелище. Вот почему я решил немного вмешаться ради самоудовлетворения. Освобождение целей. Я щелкнул на освободить рядом с желтыми полосками парализованных слизней. После этого надпись сменилась на «да», «нет». Я еще раз нажал на «да». Я тоже прекратил свой эффект. Я перестал улыбаться. Проваливайте. Побледневшие слизни попятились назад. Я не спускаю с них взгляда. Кью. Пиджиджи. Я уверен, что смогу одолеть их, поскольку мои характеристики теперь высоки. Полностью уверен. Вдобавок они почти умерли от моего яда. Думаю, они помрут от одного удара. Пятеро слизней исчезли спустя несколько секунд. Я повернулся к оставшемуся. Я бы не назвал это приятными воспоминаниями. Убивать кого-то, не пытаясь выслушать, это немного чересчур, особенно если вы все из одной семьи. Ненормально, когда семья пытается убить своего ребенка. Хотя, для меня это тогда было нормально, но... Я обратился к маленькому слизню. С тебя тоже уберу причину, по которой не можешь двинуться, так что после этого ты сам по себе, а... Я не собираюсь тебя убивать, так что не волнуйся. Мне кажется, что после того раза с пожирателем душ я могу понимать мысли, которые пытаются передать монстры. Я говорил с ним, жестикулируя, чтобы меня было проще понять. Хотя не знаю, понял ли он меня вообще. Я подошел поближе к маленькому слизню и присел. Я сейчас скажу кое-что самодовольное, так что потерпи. Пиджи. Совсем не боится. Какой странный малый. Прости, что так поздно пришел на помощь, но, полагаю, ты молодец. Мне полегчало, когда ты дал им отпор. Пи. Когда сможешь двигаться, не нападай на меня, хорошо. Пи. Такое чувство, что мы и правда общаемся. Хотя это может быть просто моим воображением. Я отменил паралич. Пи. Пи. Пи. Хмм. К нему вернулся цвет. Похоже, слизни со временем восстанавливают здоровье. Я поднялся. Прощай. Становись сильней. Бросив напоследок еще одну самодовольную фразу, я поднял кожаную сумку, закинул ее на плечо и, повернувшись спиной к слизню, ушел. На данный момент хотелось бы проверить остальные новые функции моих навыков. В этом эксперименте сыграли мои эмоции, но я получил ответ на главный вопрос, не дававший мне покоя. Совсем неплохо. Эти новые функции могут пригодиться. Это произошло, когда я отошел на приличное расстояние. Из кустов раздался шелест. Как я и думал. Я повернулся к источнику шуму и вздохнул. Из кустов вылез покрытый листьями слизень, который все это время следовал за мной. Я почесал голову. Не хочешь вернуться к своим сородичам? Это же были не единственные твои друзья, верно? Пиджи. Слизень выглядел опустошенным после моих слов. Как будто повесил голову. Я развернулся и снова зашагал. Спустя какое-то время я остановился и развернулся. Пи, сдаюсь. Хочешь со мной? Пи, нельзя. Наверное, из-за того, что монстры в руинах были всего лишь монстрами, я могу понять, что он пытается передать. Слизень. Я бы не назвал их свирепыми монстрами, но, как бы сказать, от них не веет той жуткостью, как от монстров в руинах, вроде тех с золотыми глазами. Вообще ничего такого. Существуют ли в этом мире монстры, которых не считают опасными для людей? Нет, если так подумать, а чем они отличаются от людей? Есть такие, например, как Кириахара и Аимада, а есть Сава и Касима. Хоть и говорю это, я даже не знаю, пускают ли с монстрами в города и деревни. Пайяу. Я ощутил, что он очень расстроен. Почему он мне напоминает о прошлом? Как-то я отнес ослабшую кошку к ветеринару. Если правильно помню, тогда со мной еще была одноклассница, Касима Кабата. Я вдруг вспомнил об этом, потому что упомянул ее имя. Как бы там ни было, Касима после этого забрала кошку себе. У тети была на них аллергия, поэтому я не мог ее оставить. На выходе из ветеринарной клиники я увидел лицо кошки. Ей было очень тревожно. Хорошо, что мне помогли, но что мне теперь делать? Я как будто услышал загадочный потерянный голос. На ней не было ошейника, думаю, она бродячая. Ей было одиноко, и ее не искали другие кошки. Она бы осталась бродить сама по себе. В тот раз я ощутил с ней странную схожесть. И теперь я понимаю причину. Возможно, она была в таком же положении, как нынешние мы. Ясно, так ты тоже. Одинокое существо, исключенное из группы. Ошибка, прямо как я. Глава 39. Эвенджер. Когда я попросил Касиму Кабата забрать кошку, то был очень благодарен. Пару дней спустя я заговорил с ней, чтобы сказать спасибо, но она неловко отвела взгляд и ушла. По этой реакции было не сказать, что она ненавидит меня, так что я не особо заморачивался. Касима, похоже, интровертка. Не видел, чтобы она общалась с парнями из класса даже на переменах, а тут я вдруг заговорил с ней. Поэтому она молча и ушла. Это может показаться неожиданным, но возможно она сама пытается выйти на контакт с другими. Не то чтобы она ненавидела окружающих, но, если бы ее ненавидели окружающие, то это уже другая история. К тому же не нужно торопиться, когда налаживаешь контакт с другими. Просто расслабься и не торопись. Этому меня тоже научила семья дяди, и это прочно укоренилось во мне. Я сижу в тени дерева и ем отбивную. Я просто проверял кожаную сумку, когда вдруг заметил смену цвета камня, так что решил сделать перерыв и поесть. Рядом со мной покачивающийся слизень. Я посмотрел на продолговатое блюдо. Закуска в стиле тонкацу. Вкус, который уже не попробовать в эти дни. Я вспомнил, как регулярно ел их в своем мире. Хрустящая панировка и мягкое мясо. Если не ошибаюсь, внутри должна быть рыба. Она полита темно-коричневым соусом. Какой глубокий вкус. Также соус придает немного сладости и солоноватости. Этот хруст изящен. Перед таким сочетанием не устоять. Мой язык был занят этими мощными вкусами. И хотя порция была не такой большой, получилось на удивление сытно. Я достал из сумки зеленый чай и попил его. Мощные вкусы были полностью смыты освежающим чувством. Фух, это из-за того, что я наконец выбрался на поверхность. Стало как-то спокойней, и я могу без опаски поесть и попить. Я взглянул на отбивную в руке. Еще кусочек. Хочешь попробовать? Просто хочется проверить. Слизень с любопытством осмотрел протянутую ему отбивную. У него из тела высунулся отросток к моей руке. Пиджи. Хмм. Спрашиваешь, можно ли тебе попробовать? Цвет слизня сменился на зеленый. Знак «да». Да, разумеется. Я еще ближе поднес руку к слизню. Кончик отростка обвился вокруг отбивной, и она потекла к нему в тело. Внутри она начала таять. Хмм. Так вот как он ест. Кьяуаи. Его цвет сменился розовым на этот раз. Похоже на выражение радости. Она ему понравилась. Я провел со слизнем немного экспериментов, касающихся возможностей общения. Похоже, смысл моих слов в какой-то мере доходит до него. Однако сам слизень не может передать, что хочет сказать. Зеленый значит положительно, красный отрицательно, и розовый означает дружелюбность или радость. Пока что я убедился в значениях только этих трех цветов. Возможно, они значат что-то еще, но понятия не имею, что именно. Должно хватить и этого. Монстры, оказывается, могут выражать широкий спектр эмоций. Он успешно передает смысл, несмотря на неспособность говорить или же отсутствие лица. Кажется, я понимаю его даже лучше людей. А еще этот слизень довольно проворен. Не знаю, получится ли с ним войти в город или деревню. Это меня беспокоило на протяжении всего пути. Однако проблема решилась почти сразу. Слизень может растягиваться аж до толщины веревки. Если держать его под робой, то получится спрятать. С этим, если в городах и деревнях нет способа обнаружения монстров, то проблему можно считать решенной. Вдобавок существует еще одно преимущество прятать его под робой. Я поднялся на ноги и сказал слизню залезть на меня, после чего ощутил нечто мягкое, ползущее от ноги до задней части шеи. Пиджи, видишь, что там сзади? Пи. Перед моим лицом вытянулся отросток, который изменился в цвете на зеленый. Понял. Итак, если что-то прокрадется мне за спину, он проинформирует. Пусть и немного внезапно, но я обзавелся новым глазом на затылке. Впервые нашел что-то помогающее с проблемой слепых зон. Похоже, подружиться с тобой было правильным решением. Пиджи. Отросток втянулся обратно. Я снова сел. На самом деле мне хочется кое-что проверить. Я достал из кожаной сумки энциклопедию запретных техник и, скрестив ноги, открыл ее. Слизень тоже вылез, чтобы посмотреть. Если правильно помню, то где-то здесь. Я вспомнил тот раз, когда просматривал книгу в руинах. Нашел. Внизу есть заметка. Скорее, мои отношения со слизнем начинают улучшаться. Не стану отрицать, что он получил эмоции. Я озадачен. Во мне что-то пробудилось благодаря тому, насколько этот слизень мил. Похоже, этот эксперимент как-то повлиял на великого мудреца. Это в сторону. Усилитель монстров, значит. Возможно, он улучшит способности слизня. Я посмотрел на него. Кстати говоря, а они способны повышать уровень? Хотелось бы знать, если возможно. Однако кое-что привлекло мое внимание, а именно, что великому мудрецу хватило духу исследовать эти усилители. Возможно, он полагался на усилители, поскольку монстры не могут повышать уровни как призванные герои. Если подумать, то такое возможно. Также понятна причина, почему он вообще взялся за них. Просто, такие исследования запросто могут навредить, если попадут не в те руки. Пробормотал я, просматривая содержимое страницы. Люди могут намеренно усилить монстров. Понятно, почему великий мудрец посчитал это запретной техникой. Я принялся читать дальше. Тут записаны необходимые для усилителя ингредиенты. Также указано, где их достать. Чего и следовало ожидать, понятия не имею, где эти места. Попытаюсь навестить их, ведя поиски того, кто способен прочесть запретные архивы. Что ж, полагаю, пора в путь. Пи. Посмотрим. Я собирался обратиться к слизню, но тут же замер. Пай. Имя, нужно придумать его. Он издает звук пиги. А еще он круглый. Тогда пусть будет Пигимару. Пиджи. С сегодняшнего дня тебя зовут Пигимару. Хотя, если есть возражения. Пиджи. Его цвет сменился на зеленый. Согласен. Пигигии. Теперь он стал розовым. То есть он рад своему имени. Я положил энциклопедию обратно в кожаную сумку. Там по-прежнему мусор от еды и напитков. Упаковки как можно лучше очищены, чтобы там не начало вонять. Итак, нюх. Остается загадкой, как там по-прежнему не воняет. Это из-за того, что это магический предмет. Энциклопедия тоже ничем не воняет. Хотя новая сумка все равно бы не помешала. Побыстрее бы уже избавиться от скопившегося мусора. Никогда не мусори, хорошо, учила меня тетя. Хотелось бы сдержать слово. Интересно, все ли с ней хорошо? Она из тех, кто беспокоится об остальных, но я волнуюсь за нее больше других, поскольку она всегда беспокоилась за меня. Это произошло в тот день, когда я впервые встретился с семьей дяди после исчезновения родителей. Тетя очень крепко обняла маленького меня. Ее руки и голос дрожали. Сначала я подумал, что она зла на меня. У отца всегда тряслись руки, когда он злился пьяным. У матери всегда дрожал голос, когда она кричала на меня. «Прости, что не заметила раньше». Тетя извинилась передо мной. Тогда я еще не понял почему, и только потом до меня дошло. Когда я понял значение ее слов, то ощутил радость. Говорят, люди тоже плачут, испытывая радость. Это был удивительный первый раз, когда я испытал слезы радости. Я закинул сумку на плечо. Слиз. Пигимару взобрался на меня, и я пошел. Моя цель – найти город или деревню. Эй, Пигимару. Пигимару наконец добрался до моих плеч и высунулся оттуда. Пи. Моя цель – свести очень личные счеты. Возможно, для тебя она покажется скучной, но это очень важно для меня. Поддаваться желанию отомстить – глупо. Что произойдет после мести? Что от тебя останется после нее? Жить ради мести не самая лучшая затея. Месть неправильна. Месть бессмысленна. Может и так. Да, жизнь одержимого местью печальна. На него жалко смотреть. Но я все равно сделаю это. Ради кого? Глупый вопрос. Только ради себя. Только ради самоудовлетворения. Только чтобы убедить себя. Только чтобы успокоить собственные эмоции. Остальные с их благородными идеалами могут пойти куда подальше. Герой должен спасать и защищать, чтобы мир не захватило зло. Это не про меня. Моя цель является также и концом, полное потакание своему эго. Но она обоснована. Моя месть зависит от меня, все ради собственного правосудия. Если у меня появятся товарищи, я сразу же им сообщу, что этот путь только ради моей мести. Скажу не раздумывая, скажу ничего не скрывая. Уходить или нет будет зависеть от них. Вот что я решил. Так что это путешествие сугубо ради свершения моей мести. Теперь ты знаешь о моем желании, и не против него. Пи, сейчас еще можно уйти, понимаешь, я не стану возражать. Пи, отросток Пигимару стал красным. Отрицательно, ты не против присоединиться в пути к моей мести. Пи. Теперь он стал зеленым. Положительно. ХММ, ясно. Я слегка погладил отросток, тянущийся с задней части моей шеи и шагнул вперед. Тогда скажу еще раз. Две ошибки путешествуют вместе. Позаботься обо мне, партнер. Пиджи. Закричал Пигимару, окрасившись в различные причудливые цвета. Ломая ветки под ногами, мы продвигались по лесу. Стоит назвать это шагами мести. Месть ни к чему не приведет. Это не так. Я ни к чему и не иду. Мне ничего не нужно, кроме мести. Как только подготовлюсь, то раздавлю ее. Месть только для той сраной богини. Я позабочусь, чтобы она совершилась. Глава 40. Род героев. От лица беглянки. Безмятежную атмосферу этого места нарушило прерывистое дыхание. Ха-ха-ха-ха. Лес очень густой. Я продолжала бежать, избегая дорог. Раздался хруст ломаемых веток. Вне дорог это может оказаться тревожным сигналом, но меня не волнует, слышали ли они. Я расталкивала ветки на пути, но старалась не ломать больше трех за раз. Моя стройность помогает избегать веток. Я стараюсь не наступать на ветки. Я бегу очень быстро, но вокруг тишина, как будто меня обволакивает ветер. ХМ. Я значительно снизила скорость. Они исчезли. Должно быть, скорость преследователей упала. Наверное, оторвалась. Нельзя так думать в сложившейся ситуации. Не думаю, что они сдадутся так легко. Я тут же насторожилась, дать бой здесь или нет. Я развернулась, прижавшись к стволу дерева. Позиция против засад. Преследователи из рода героев. Они потомки героев из другого мира, которые однажды спасли этот мир. Некоторые из этих героев завели здесь детей. Эти люди унаследовали кровь героев и, говорят, обладают выдающимися физическими способностями и талантами по сравнению с обычными людьми. Однако также говорят, что им не достичь высот героев, которые сражались со злом и росли через многочисленные битвы. Но сейчас не время сравнивать их с предками. Это не изменит того, что противник непростой. Я слышала, во всех соседних странах есть семьи, в которых течет кровь героев прошлого. Они важные боевые единицы для государств, не обладающих возможностью призывать героев. Мое бедственное положение никуда не делось. Против одного я еще справлюсь, однако одновременно четыре мне не по зубам. Усталость постепенно накапливается, и я слабо вздохнула. Похоже, оторваться от них не выйдет, воспользоваться или нет. Регалия духов. Я решила подготовиться к неизбежному. Моя победа вовсе не гарантирована, но нужно оторваться от них, если хочу сбежать. А раз не могу сбежать, то нужно дать бой, пока есть еще силы. Я воззвала к духам внутри себя. Я, Сираса Шриин, взываю к вам, о регалии духов, преподношу спокойствие сна своего, ибо желаю я договора. Держа в уме имена духов, я проговорила остаток договора. Сильфиксия, Фрилбинга, Вилазига. Дух ветра, дух льда, дух света. Меня окружили три полосы разного цвета, сочетание зеленого, синего и белого. Когда свет рассеялся, я увидела на себе доспехи и кое-какое другое обмундирование. Эти доспехи и обмундирование я вижу впервые. Они появились благодаря силе духов. Они называются регалией духов. Теперь я похожа на рыцаря света, которая упоминалась в легендах. Моя внешность соответствует тому, как ее описывают сейчас. Я обнажила меч, висевший у меня на поясе. Клинок меча укреплен льдом. Вокруг клинка витают синие снежинки, которые усиливают его эффективность. Экипировка появилась также и у меня на голове, закрывая лицо до бровей. Она закрывает мне обзор. Регалия духов, финальная форма. Разумеется, я ничего из-за нее не вижу, но это не проблема. Ветер рассказывает мне обо всем, что происходит вокруг. Может, мои нервы и перегружены, но чувства точно обострились. Однако по сравнению со зрением, теперь я с легкостью могу уловить движения врага и даже предсказывать их. Я прижалась ухом к земле. Наследники геройской крови, группа охотников за головами, состоящая из четырех человек, белые ходоки. Подумать только, что я заинтересую их. Я была слишком небрежна. Так называемый клык, Залаш Файнбёрд, так называемый небесный демон, Асура. Так называемый подавляющая мощь, Геобиенсингай. Так называемый бог меча, Магац Брадинус. Я отпрянула от земли и села с выпрямленной спиной. Бежала слишком долго. В теле и разуме накопилась усталость. Я закрыла скрытые маской глаза. Хотя среди наемников никто не знает их имен, я наслышана о выдающейся, но жестокой четверки. Кажется, о них совсем нет ничего хорошего. До этого я сражалась с ними множество раз. Они определенно сильны. Однако не думаю, что они сражались всерьез. Как будто они оценивали меня. Но на этот раз, похоже, все серьезно. Поэтому я приготовилась дать бой, укрепив свою решимость. Нельзя дать им поймать себя. Я приготовилась и крепко сжала рукоять меча обеими руками. Избавлюсь от них прямо здесь. Я ждала любых признаков движения. Также я позаботилась обострить свои чувства, чтобы ощутить любые трюки поблизости. По моей белой щеке прокатилась капелька пота. Давно я уже не была в подобного рода ситуации. По-прежнему не двигаются. Нет, вероятно, ждут чего-то. Меня как будто пронзил собственный ледяной меч. По спине пробежал холодок. Наконец-то стали серьезными. Значит, игра в догонялки закончена. Теперь то все и начнется. Настоящая охота. И одна из рук сама отпустила рукоять меча, поскольку в горле возникло необычное чувство дискомфорта. Я прикрыла рот рукой. Что? Что это? Такое чувство, что вот-вот что произойдет. Меня вдруг затошнило. Я задрожала, а вокруг все начало казаться нереальным. Я даже не знаю, стали ли белые ходоки сильнее или слабее. Даже не знаю, насколько они сильны. Даже не могу правильно проанализировать их силу. Какая же я наивная. Подумать только, что решусь сразиться с этими странными противниками. Способна ли я вообще на это? Род героев. Поступила ли я опрометчиво, решив сразиться с наследниками легендарной крови? Может, надо было бежать? Гасаа. Я быстро среагировала на внезапный источник звука. Сжав усиленный льдом меч, я рванула в направлении звука. Нет, не может быть. Только что раздавшийся звук был приманкой. Я ощутила чье-то присутствие в кустах за плечом. Паралич. Это еще кто? Не похоже, чтобы он был из белых ходоков. От него не ощущается совсем никакой силы. Но это странно. Что-то не так. Не похоже, чтобы он был силен, как та четверка. Да, он ни в коем случае не сильнее их. И все же, духи боятся его. Более того, его присутствие, оно словно исходит от монстра. Есть еще кое-что подозрительное. Я совсем не ощущаю от него никакой враждебности. Как будто его мысли о вреде очень слабы. И что важнее всего, мое тело не может пошевелиться. Почему? Я ощутил твое намерение атаковать меня. Хотя, я также ощутил, что твое намерение убить нечистое. Как бы там ни было, ты перешла черту. Мужской голос. О чем он, черт возьми? Мое намерение убить нечистое. Я почувствовал в тебе что-то другое, нежели от встреченной ранее четверки, так что, наверное, можно и поговорить немного. Но твои движения на всякий случай останутся скованными. После небольших усилий мне наконец удалось заговорить. Что тебе нужно? Проще говоря, я немного потерялся. Если знаешь, где мы находимся, скажи, где ближайший город или деревня. Я не местный. Также мне неизвестно то, что вы называете здравым смыслом. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что нужно знать об этом месте. На секунду я перестала думать. Совсем никаких признаков лжи. С помощью духа ветра я способна определить, говорит ли человек ложь. По опыту я поняла, что точность его суждений высока. Он что, правда, всего лишь заблудившийся? И более того, один большой вопрос не давал мне покоя. Он только что упомянул встреченную ранее четверку. Я правильно расслышала. Их присутствие исчезло. Что же произошло с белыми ходоками? Глава 41. Случайная встреча. Думаю, дорогой и правда пользовалась исследовательская команда, чтобы добраться до руин. Я шел по лесу, не спуская взгляда с дороги. В какой-то момент она разделилась на два пути. Никаких указателей нет. Итак, куда мне пойти? Когда я уже хотел было спросить своего спутника Пигемару, я ощутил чье-то присутствие. Руины сделали меня очень чувствительным к таким вещам. Они обострили мои нервы. Хм, это еще кто? Вроде же не она, да. Передо мной выскочили люди. Четыре человека. Все мужчины. На всех одежда прямиком как из фэнтези, но их не назвать красивыми нарядами. Все вооружены. Я еще раз прокрутил в голове сказанное ими. Хм, это еще кто? Вроде же не она, да. Судя по их реакции, они кого-то ищут. Точно не меня, но от их атмосферы мне не по себе. По крайней мере, не похоже, чтобы они искали потерявшегося ребенка, как в сопливых драмах. Смельчак со шрамом на лице посмотрел на меня, как на мусор. Всего лишь какой-то голодранец. Уф, Ну и паршиво же он выглядит. Один из мужчин повернулся к человеку со шрамом. Что делаем, Залаш? Да оставьте его. Всего лишь одна из кучи мошек. Чего я вообще сюда приперся? Совсем не интересно. Мужчина со шрамом похожий на собранного и спокойного человека. Должно быть их лидер. Немного напоминает Кирихару. Меня осмотрел другой человек, похожий на акулу. Роба на нем староватая, но хорошего качества. Затем, человек с большим мечом и необычной атмосферой расслабился и повернулся ко мне. Что ж, как насчет того, чтобы ты оставил все свои пожитки? Раздевайся и проваливай. Мы торопимся. Нет, убьем его, вышел вперед худой парень. Тот, кто сказал это, не она. Он поигрывает с саблей в руке. Ему ответил человек со шрамом. Станешь заморачиваться с убийством мошки. Пустая трата времени. Худой парень аккуратно вытер саблю о живот, с лицом полным привязанности. Я вдруг вспомнил, что так и не испытал остроту новой малышки на живом человеке. Так что опробую ее на этом мусоре. Все равно он просто мусор. И вообще, мы прибыли сюда, чтобы убивать. Хмм, раз так хочешь, то давай побыстрее, Магац. У нас другая цель, не забыл. Хотя, думаю, сейчас как раз момент, когда она выбилась из сил. Полагаю, заказ практически завершен. Хе-хе, понимаю, тебе не терпится опробовать ее, но может расправишься с ним как-нибудь быстренько. Мне не интересно его убийство. Эй, когда получим награду за бабу, давайте сходим в бордель Аброма. Не хочу. Достали те потасканные девки. Лучше найду какую-нибудь дорогую проститутку. Или вообще смотаюсь в соседний город, подцеплю милую деваху и потаскаю с собой где-нибудь полгода, или пока не сломается. Полгода. Ты с какой колокольни упал? Да с тем, как ты с ними обращаешься, ни одна не протянет полгода. Да захлопнись, и без тебя знаю. И вообще, рано говорить обо мне, пока мы еще не нашли ее. После нее меня больше не устраивают люди. Может, без меня справитесь, пока я сгоняю в соседний город до борделя. Человек со шрамом посмотрел на левую руку. Нам нельзя трогать цель, ее можно только убить. Это условие заказчика, и его нужно выполнить. Ах, ну да, ладно. Даже не вздумай бежать, хорошо. Хотя, куда тебе бежать? Заявил парень с саблей и шагнул в моем направлении. Четверка начала окружать меня. Прошу, не надо, умоляю, выставил я руки вперед. Умоляю, вы просто забудьте обо мне, я здесь случайно, не хочу умирать. По лицу человека с саблей понятно, что он уже думает о чем-то садистском. Не едет, так не пойдет. Нужно же испытать мою малышку. У нас много дел. Человек с саблей встал в стойку. Его мышцы напряглись. Он занес саблю над головой, диагонально спине. Поэтому давай закончим с этим побыстрее. Убедиться в расстоянии между нами. Ты испытаешь, что значит стать добычей Магаца сама. Теперь он в моей досягаемости. Паралич. На своем теле. Гха. Хм. Что? Гха-ха. Что? За. Мое тело. Не могу пошевелиться. Паралич сработал. Похоже, все четверо успешно парализованы. Они отнеслись ко мне как к мусору, но я уверен в своих навыках. Поэтому-то я и встал так, чтобы видеть их всех. Хотя, они проигрывают тому гнетущему чувству, которое я ощущал от монстров в руинах. Итак, полагаю, теперь это точно. Мои навыки изменения состояния работают даже на людях. Они действуют не только на монстров, но и на людей. Похоже, исключительный шанс на успех тоже не изменился. Как я и думал, у дрянной богини должно быть что-то особенное. Только, что, хмм, кажется, лидер пытается что-то сказать. Это была магия изменения состояния. Более того, ранее невиданная. Фуму, способен говорить даже парализованным. Тяжело судить по монстрам. Не то чтобы я понимал, что они там рычали. К тому же, сразу, на четверых, кажется, богиня говорила, что заклинания изменения состояния в этом мире ни на что не годны. Мои губы растянулись в улыбке. Ну и ну. И кто теперь ни на что не годен? Что? Да так, это не тебе. Ты попытался убить меня, и никто из твоей группы не остановил тебя. Поэтому вы же не против, если станете моими подопытными кроликами. Атмосфера четверки изменилась. Они как будто не понимали, о чем я. Яд. А-а-а. Гха-ха. Ха-ха. Что? Гуи-и-и-и. Это же... Невозм, ба, какого черта, ты, НГХ, четверка закричала от боли, когда их кожа начала окрашиваться в цвет яда, Пиджи, вдруг закричал Пигимару, Со стороны показался его отросток. «Пигемару, ты что, зол, Пай?» Похоже, Пигемару ощутил сильную неприязнь к этой четверке. Мои чувства синхронизировались с его. «Ну, даже если они умрут, оплакивать их я точно не буду. Мне наоборот даже полегчает. Встречать намерение убить своим намерением убить. Отвечать злом на зло. Я всего лишь следую простым правилам. Они наполнены темными, но хорошо знакомыми мыслями. Кирихараса и Мадай прям они. Главное то, что у меня получилось применить навыки против них». Я взглянул на руки. «Понятно. Я вообще не мешкался. Навыки работают даже если противник человек. Я дождался смерти четверки. Они выглядели жалко во время своей медленной и мучительной смерти, без возможности сопротивляться из-за паралича. В итоге они взмолились о пощаде, но сами даже не стали слушать того, кто молил их. Не думаю, что они способны на это, или когда-либо прислушивались к ним. Поэтому я и проигнорировал их мольбы. Спустя какое-то время умер последний, но мой уровень не поднялся даже на единицу. С них так мало опыта. Или же, от убийства людей не получаешь опыта? Похоже, все-таки это так. Раздумывая над этим, я начал копаться в их пожитках. Их наряды довольно уникальны. Если вдруг встречу кого из их знакомых, и он узнает вещи на мне, лучше их не брать. То же касается и их доспехов. Если меня раскроют из-за них, то проблем не оберешься. Поэтому обойдусь золотыми, серебряными и медными монетами. Я сложил их в мешочек и сунул в кожаную сумку. По деньгам человека не узнаешь, так что их можно смело брать. Я быстро разобрался с их багажом и поднялся на ноги. «Пили», — подал голос молчавший до этого Пигемару. «Хмм, понятно, тоже ощутил. Да, знаю. Тут есть еще цели, на которых я наложил несмертельный яд, но они под параличом. Устрашающая аура, что не характерно для них. Она состоит из намерения убить и силы воли. Тут еще кто-то есть, кто же это может быть?» Глава 42. Красивая раса. Я начал передвигаться, скрывая свое присутствие. Противник, который испускает такую ауру запугивания. По-прежнему не могу понять, враг ли это. Однако у меня уже есть догадка, основанная на разговорах четверки. Вроде же не она, да. Нам нельзя трогать цель, ее можно только убить. Наверняка они о той, за кем гонится. Тем не менее, их цель, кажется, намеревается дать отпор. Хочет напасть спереди, да. Если надеяться на внезапную атаку, то нужно стереть свое присутствие. Такой простой и глупый боевой дух. Она как будто специально выставляет себя на показ. Так уверена в своих способностях. Или просто до глупости честная. Я поднял с земли одну из больших веток, лежавших неподалеку, и бросил ее в сторону перед собой. В этот момент, Пи, тихонько просигналил мне Пигемару через свой отросток. Она двинулась. Отросток Пигемару показал мне куда именно. Пугающая скорость. Она словно бушующий ветер. Я быстро поднялся и сделал свой ход. Застану ее врасплох, атаковав сзади. Похоже, она тоже удивилась, заметив меня позади, и не успела среагировать. Паралич. Она не успела повернуться ко мне. Нет, просто не смогла. Кажется, она в недоумении от невозможности пошевелиться. Это у нее капюшон на голове. Нет, вроде. Это напоминает то, что одевают монахини. Кажется, это называется фата. Капюшоны обычно соединены со спиной, как на куртках. Далее мое внимание привлек ее наряд в целом. Получится ли у меня объяснить, если назвать это платьем-доспехом? Основной цвет доспехов и другой экипировки – белый. В некоторых частях есть синие и зеленые цвета. Ее волосы бледно-желтого цвета, напоминают лимон, и собраны в хвост за спиной. Вроде стройного телосложения, хотя из-за доспехов судить сложно. Но что меня беспокоило больше всего? Я ощутил твое намерение атаковать меня. Хотя, я также ощутил, что твое намерение убить нечистое. Как бы там ни было, ты перешла черту. Ее намерение убить менялось по пути. Я ощутил в нем сомнение. Оно отличается от чистого или же наполненного садистскими мыслями. По сравнению с монстрами из руины, встреченной четверкой, ее намерение убить выражает другую эмоцию. Сравнив их, я наконец понял различие между ними. Я почувствовал в тебе что-то другое, нежели от встреченной ранее четверки, так что, наверное, можно и поговорить немного. Но твои движения на всякий случай останутся скованными. Но то, что мой противник может быть опасен, не изменилось. Если судить по намерению убить, я бы лучше еще раз встретился с той четверкой. Следовательно, захват инициативы можно считать победой. Нет ничего лучше, чем склонять каждую ситуацию в свою сторону. Что тебе нужно? Спросила девушка. Полагаю, можно и честно ответить. Проще говоря, я немного потерялся. Если знаешь, где мы находимся, скажи, где ближайший город или деревня. Я не местный. Также мне неизвестно то, что вы называете здравым смыслом. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что нужно знать об этом месте. В ней произошли небольшие изменения. Можно увидеть замешательство, которое медленно превращается в сомнение. Я, не теряя бдительности, вышел перед ней. Завязаны глаза. Что это у нее на лице? Эта штука полностью закрывает глаза. Я опустил взгляд пониже. Теперь, когда я перед ней, белая кожа бросается в глаза. Слегка округлый подбородок и сужающаяся челюсть. Ее лицо можно считать маленьким для головы. Тоненькие губы очаровательной девушки слегка зашевелились. Та, четверка, твои друзья? Вовсе, нет. Говорить с парализованным очень трудно. На шкале еще много времени. Ладно, ничего не поделаешь. Я сделаю так, чтобы ты могла пошевелить ртом, и мы смогли поговорить. На самом деле будет освобождена вся голова, но, ей не обязательно об этом знать, скажем просто рот. Я заявил об этом, чтобы контролировать ход разговора, но, попробуешь выкинуть что-нибудь, все вернется как было. Еще я позабочусь, чтобы подобные фокусы не остались безнаказанными. Все понятно, думаю, пока хватит. Она, должно быть, подумала, что я снова воспользуюсь парализующим навыком, но два паралича подряд не наложить. Ну, не то чтобы я ей наврал. Ведь я просто воспользуюсь сном, если замечу что-нибудь странное. Однако со спящими много не поговоришь. Поэтому хотелось бы избежать использования сна. Хотя, можно просто усыпить ее и связать. Но, оставим это на потом, на случай отказа от сотрудничества. Пигемару молчит, словно он полностью читает атмосферу. Я впечатлен его пониманием. Или скорее такое чувство, что он становится умнее. Прошло несколько секунд, но девушка наконец ответила. Да. Я щелкнул по шкале рядом с ее головой и нажал частичное освобождение. Это работает таким же образом, как и отмена навыков. Я на всякий случай отошел подальше после частичного освобождения. Девушка просто уставилась на меня. Наконец-то, могу говорить нормально. Сейчас ты можешь пошевелить только ртом. Прости, но я все еще не доверяю тебе. Я повстречал разных людей, вот почему не могу так просто доверять чужаку. Нет, в сохранении бдительности к посторонним нет ничего странного. Путешественнику вроде вас вполне естественно думать так. От нее не последовало никаких внезапных оскорблений. Она всегда такая. В ее голосе полной решительности. Если бы существовали настоящие рыцари, то они были бы похожи на нее. Я еще раз осмотрел ее. Она могла бы зарабатывать на одной своей внешности. Я взглянул на желтую шкалу и только сейчас заметил. Возможно, это из-за того, что я не воспользовался частичным освобождением на четверке, и мне от этого очень не по себе. Похоже, помимо меня никто не видит шкалы. Иначе говоря, они не знают, ограничено ли действие моего навыка по времени. Если воспользуюсь ими на том, кто о них не знает, может получиться одурачить их насчет бесконечного действия. Я хотела бы задать вопрос, прежде чем отвечать на ваши.